755. Урусвати знает, что духовно преуспевший умеет распознавать, в чем заключается самое важное и самое неотложное. Не нужно думать, что рассудок может помочь в таком распознании. Наоборот, рассудок может завести в бездну ложных толкований. Только психическая энергия, вступив в общение с высшим миром, может направить суждение на путь истины. Самое главное, будучи абсолютным, все же будет индивидуальным для каждого человека. Только нужно понять, насколько индивидуальность слагается от множества условий, порожденных в разные века среди самых различных причин. Тем не менее, духовно преуспевающий может различить искры абсолютного. Нелегко признать среди земного бытия самое главное, к чему следует стремиться, несмотря на препятствия. Мы уже указывали, что препятствия, иначе говоря, движения, помогают ощущать главное спасительное течение. Только духовное напряжение дает понимание, насколько везде и всегда можно чуять мощь водящую. Только мысль о надземном мире может помочь отличить частицу абсолютного, доступную человеку. Мыслитель полагал, что каждый может задать себе задачу, чтобы понять, как проявляется высшее среди бур земных.